власть над природой, светлая греза всего человечества, власть, перед которой умеркнет могущество всех владык земных. Естественно, что, убеждаясь в существовании и возможности такой власти, человек всецело отдавался борьбе для ее достижения. Он знал, что все средства заключаются в нем самом, что развить свои силы он может единственно волей и наукой, передаваемой ему его учителями. Без развития воли он останется на месте и не пойдет вперед. Без учителей он годы будет томиться над решением той или другой задачи, которая может быть ему объяснена и понята им в самое короткое время. Отсюда его неустанная внутренняя работа, его глубокое уважение к учителям, его свободное иерархическое подчинение. Таким образом, сильный волей и разумом человек достигал громадных знаний. Эти знания оставляли далеко за собою на неизмеримом расстоянии официальную, всем доступную академическую науку. Все сводилось к изучению и познанию явлений электромагнетизма, то есть силы, составляющей, по убеждению розенкрейцеров, суть всей природы и находившейся во всяком, как одушевленном, так и неодушевленном Божьем творении, на земле и в беспредельном мировом пространстве. Зная свойства этой силы, человек, обладавший верой, разумом и волей, действительно мог, говоря словами апостола Павла, быть пророком, знать все тайны, переставлять горы. Владея сутью предмета, он легко овладевал и всем предметом. Официальная наука, идя своим тяжелым и медленным черепашьим шагом, не поднимавшая головы и видевшая только то, что у нее под ногами, конечно, должна была признать все это за бредни и безумие. Когда доктор Месмер, не будучи посвященным, нашел некоторые проявления электромагнетической силы и громогласно объявил удивительные результаты своих открытий, официальная наука на него накинулась, преследовал его при жизни и по смерти признал его шарлатаном. Но прошло 100 лет, и в настоящее время лучшие представители официальной науки поневоле, ввиду поразительных, кричащих фактов, один из которых носит теперь название гипнотизма, должны отказаться от своей презрительной усмешки и скорее заняться исследованиями изумительных, совершенно реальных явлений, имеющих в своей основе все ту же электромагнетическую силу. Имена Месмера, аббатов Фария, Пьюи-Сигюров, Делезов, Дюпоте и подобным им безумцев и шарлатанов начинают являться уж совсем в новом освещении. Но все эти смелые, много пострадавшие люди разобрали только первые страницы великой книги, находившиеся во владении тайно работавших учителей розенкрейцеров, а что эта великая книга действительно находилась в их владении, теперь можно предполагать на достаточном основании и не боясь обвинений в безумии. Зачем же они действовали и работали в тайне? Зачем не открыли глаза человечеству и не осветили его своими знаниями? Если их знания, их силы действительно были так истинны и велики, то ведь им ничего не стоило раздавить враждебную, ничтожную, официальную науку и стать едиными просветителями человечества. Они остались как бессильные трусы в темноте, в забвении. Они ничего не дали человечеству, значит, им нечего было дать ему. Нет, подобные обвинения и выводы крайне неосновательны. Истинная мудрость и справедливость, высокое духовное развитие заставляли их, храня древние традиции иерофантов, работать в тайне и открывать свои знания только испытанным людям, не способным их выдать. Посредством могущественной силы, постигнутой ими, один человек может завладеть другим и превратить его в слепое орудие своей воли, своих страстей. Эту силу можно попрать, исковеркать и уничтожить весь строй общественной жизни. породить всевозможные преступления и несчастья, каких до сих пор еще почти не знавало человечество. Дни, когда подобная сила сделается общим достоянием, представлялись им адом, их первая обязанность была охранять человечество от таких дней. Они говорили, что когда малейшая частица их знаний будет найдена помимо них и станет доступной каждому, настанут страшные беды. Преступления и несчастья, порождаемые в наши дни, благодаря первым исследованиям в области гипнотизма, опытом, известным всякому студенту парижской Сальпетриеры, доказывают, до какой степени были правы учителя Розенкрейцеры. Если бы они не держали своих могущественных знаний в тайне, если бы они всеми мерами, даже иногда страшно жестокими, не оберегали свои тайны, они превратились бы в сознательных преступников, и это было бы их нравственным падением. Итак, Захаринов, благодаря своим духовным качествам, трудам и знаниям, оказался на той высоте, какая признавалась достаточной для учителя. Он давно обуздал в себе все телесные страсти и потребности, отказался от всяких привычек, жил мыслью и духом, а не телом, ставшим для него послушным рабом, а не всесильным владыкой. По мере неустанного и могучего развития его воли в нем скоплялась и крепла электромагнетическая сила. Для того, чтобы начать действовать и работать уже в качестве посвященного учителя, ему оставалось только из уст носителя великого знака креста розы получить откровение глубочайших таинств науки и увидеть осязательные результаты своей силы. Глава розенкрейцеров, его ближайшие сподвижники не могли в нем ошибиться. Через 3 дня после посвящения Захаринов уехал из Нюрнберга в сопровождении Георга фон Небельштейна, так звали отца розенкрейцеров. Они ехали в древний, уже разрушившийся от времени замок Небельштейн, построенный, или вернее почти высеченный в скале, наверху горы, в живописной, уединенной местности. Здесь, среди полнейшего затишья, окруженный редчайшими фолиантами и рукописями, мудрый старик проводил большую часть года. В замке жил также и другой древний старик, Ганс Бергман, молочный брат и лучший друг хозяина. Ганс Бергман из простого конюшева превратился после 40-летней борьбы и трудов тоже в учителя. Он был глубочайшим знатоком герметической науки, каббалистом и астрологом, но все это нисколько не мешало ему оставаться тем, кем он был рожден, то есть почтительным слугой своего друга и учителя Георга фон Небельштейна. Захаринов провел в старом замке 2 месяца, и когда он, наконец, простился с мудрыми старцами, он стал новым человеком и начал новую жизнь. Теперь он вышел из темницы. Теперь он пользовался широкой, прекрасной свободой. Перед ним раскрылись светлые, беспредельные горизонты. Он мог пользоваться на духовное благо себе и другим, законно полученными им силами. Издавна усилия человечества направлены к тому, чтобы отрастить себе крылья, чтобы победоносно бороться с временем и пространством. В те годы, когда жил и действовал Захаринов, о больших победах люди не смели и думать. Железная дорога, телеграф, телефон и все дальнейшие открытия и усовершенствования нашего сегодня и завтра могли показаться несбыточной грезой, волшебной сказкой. Но во владении Захаринова были средства победы над временем и пространством, еще далее оставляющие за собою наши железные пути, телеграфы и телефоны, чем они, в свою очередь, оставляют за собой средства передвижения и сношений между людьми, существовавшие в XVIII веке. Захаринов мог без всяких видимых инструментов знать и видеть то, что происходило на очень далеком расстоянии. Он мог устанавливать между собою и нужными ему людьми невидимую связь. Чужие мысли, когда он хотел этого, были для него так же ясны, как громко произнесенные слова. В его власти было овладеть почти каждым человеком, внушать ему свои мысли, заставлять его действовать по своей воле. Он мог избавлять людей от болезней и страданий и возбуждать в них всякие страдания. Для всего этого он должен был только произвести более или менее значительную затрату своей жизненной силы, действуя так, чтобы эта затрата не была чрезмерна, чтобы она не произвела разрушительного влияния на его организм и могла быть быстро пополнена известным ему способом. Владея такими познаниями и способностями, Заховинов, естественно, являлся мудрейшим из всех людей, в среде которых он находился. Он уподоблялся зрячему между слепыми, поэтому он мог творить свою волю, вести за собою всех, управлять обстоятельствами и подготовлять события. Он мог легко и без всякой борьбы устроить себе какое угодно положение, достигнуть всевозможных почестей и возвышений. Как бы ни был силен и могуществен человек, человек этот должен был трепетать вражды Заховинова, которому сам он ровно ничего не мог сделать. Но Заховинов был истинным Розенкрейцером, великим учителем, а потому он не был в состоянии злоупотреблять своими познаниями и силами и направлять их к своей личной житейской пользе и выгоде. Он глубоко проникся основными правилами герметического учения. Если и прежде, до своего посвящения, он легко отвернулся от благ земных, от земного честолюбия, то теперь, когда его высшее честолюбие было удовлетворено, когда он знал свою действительную силу и власть, земные почести не могли не потерять для него всякий смысл и значение. Привлекательно лишь то, что недостижимо, или, по крайней мере, требует больших усилий для достижения. Но то, что дается без всякого труда, что можно иметь всегда, в каждую минуту, стоит ли оно малейшей затраты драгоценной жизненной силы? Да и, наконец, есть значительные наслаждения в сознании своего тайного могущества, о котором никто и не подозревает. Вместе со всем этим Заховинов знал, что, влияя на события, вторгаясь в чужую судьбу, одним словом, производя известного рода насилие и действуя по своему произволу в высшей сфере, управляемой гармоническими, божественными законами, он всецело берет на себя полную ответственность. Его бессмертный дух должен будет искупить в вечности малейшую вольную и даже невольную ошибку, каждое мгновение произвола, вторжение в гармоническую область божественных законов. Только ради абсолютного блага, ради помощи человеческой души, рвущейся к свету, великий учитель Розенкрейцер может и должен проявлять свою силу. Как его самого отыскали, невидимо поддерживали и вели по прямому пути, так и он должен отыскивать способных к духовному развитию людей. Должен следить за ними, поддерживать и вести их. Это его задача, долг, его главная деятельность и смысл, высокий смысл его жизни. Чем его собственное развитие идет быстрее, чем более он очищается и выше возносится над материей, тем легче он может поднимать и очищать других. Следовательно, у него есть еще другой долг, другое назначение — не останавливаться на своем пути, идти вперед и подниматься выше. Прошло еще несколько лет, и Заховинов, как того ждал и предсказывал, отец снова поднялся по иерархической лестнице. Он положительно отрешился от всего земного. Он был весь в высших лучезарных сферах, холодный, светлый, победитель плоти. Телесный человек как бы не существовал. Страсти, потребности, волнения, наслаждения, горе, вся разрушительная, кипучая телесная борьба отсутствовала, а потому и самое тело его не могло носить на себе ее следов. Заховинов по внешнему виду оставался так же молод, как был в 25 лет. Его знания расширялись, его силы все крепли. Он чувствовал себя как бы на вершине высочайшей горы, с которой мог во все стороны видеть все, что было ниже его, а также и то, что было его выше. Дивное зрелище открывалось внизу, поразительно прекрасное сияло над ним. И он различал величайшие законы мироздания, чувствовал всюду присутствие божественной премудрости, проявляющейся везде и во всем, всецело отражающейся, как солнце, в малейшей капле. Заховинов опередил всех своих спутников, великих учителей, принимал от них выражение глубокого, восторженного почтения. Древний отец благословлял его своими бледными и иссохшими руками, как своего любимейшего сына и наследника. Графиня Зоненфельд была одна из тех душ, способных на развитие и рвущихся к свету, которые отметил могущественный Розенкрейцер, за которыми он следил, которым помогал. Он явился ей в Риме, пробудил ее и расчистил перед нею путь. Теперь она освободится от всей земной грязи и очистится. Он должен был покинуть ее на время, послушный зову Георга фон Небельштейна. Старец встретил Заховинова напоминанием о том, что время приспело, приспело время последнего великого испытания. Заховинов должен был вернуться на родину, принять новое имя, новое положение, войти в новые отношения к людям. Там, на родине, ждало его последнее испытание. Он выйдет из него победителем и вернется к отцу, как равный к равному. 100 лет живет на земле старец. Время его освобождения от телесных уз близко. Тогда Заховинов примет власть в свои мощные руки, сменит знак своего высокого достоинства на высочайший. Почти все достигнуто. Остается немного. Все, что грезилось с детства, что сулило блаженство, манило к себе, все исполнилось. Достигнуто большее, о чем никогда даже и не мечталось. Великий Розенкрейцер на вершине могущества, какое только может быть дано человеку. Но получил ли он счастье? Испытал ли его со времени своих высоких посвящений? Или его земной отец, старый князь Захарьев Авинов, прав, и он всегда был и остался несчастлив? Да, старый князь прав. Великий Розенкрейцер даже и не знает, что такое счастье. Он все ждет чего-то, хотя ждать уже, кажется, ему нечего. Одно, последнее испытание, оно будет таким же легким, как и все, что было доселе. Но теперь он знает, в чем это испытание, и как оно страшно. В душе его мрак, в сердце страдание, и он трепещет на своей холодной, лучезарной высоте, трепещет в первый раз и чует бездну под собой. Старому князю вдруг стало совсем плохо. Уже почти 2 суток он не принимал никакой пищи и находился в забытьи. Он то лежал неподвижно, с открытыми, ничего не выражавшими глазами, то начинал волноваться, произносил несвязные слова, стонал и по всем признакам испытывал сильные страдания. Сын не отходил от него. Он видел стариковские страдания, убеждался, что они минутами становятся ужасны, и разбирал их причину. Он находился перед явлением ему не совсем понятным, несмотря на все его знания и силы, и такое явление глубоко его заинтересовывало. Положение старого князя было для Юрия Кирилловича ясно. Сам больной, приведенный могучим магнетизмом и волей сына в состоянии ясновидения, подробно рассказывал ему о своей болезни, представил ему полную картину своего разрушившегося организма. Из этих сведений, в которых не могло быть ошибки, Захарьев Авинов видел, что вся работа в теле отца, работа, необходимая для жизни, происходит совершенно неправильно, что некоторые важные внутренние органы бездействуют, парализованы, изменены. Когда человеческое тело приведено болезнью именно в такое состояние, смерть является неизбежной и близкой. Всеобщее разрушение органов, хаотический беспорядок в их взаимодействии, полнейшая дисгармония механизма, ход которого, то есть жизнь, основан на гармонии, все это и есть процесс умирания, агония. Болезнь князя была такого рода, имела такое течение, что последний ее период неизбежно должен был оказаться тихим, без страданий, а между тем, несмотря на все усилия сына, больной страдал, умирание затягивалось, с князем происходило именно то, что народ обозначает словами «земля не берет», смерть пришла, а человек не умирал, не мог умереть. Что же это значило? Какая этому была причина? Захарий Фавинов знал, что причина кроется не в материи, а в духе, что нечто мешает духу покинуть свою земную оболочку, свою временную одежду, хотя эта одежда уж давно в лохмотьях. Духу страшно тяжко в этих ужасных лохмотьях, но никакая сила не может помочь ему, пока не устранена причина, лишающая его свободы. Следует найти эту причину и освободить дух.